Я не нашла ответа. Бывает такой ступор в творческой работе. Кроме того, я устала от концертов по заявкам радиослушателей. Устала быть доброй, устала всех любить. Приходилось волей-неволей настраивать на любовь свое сердце. Это мучительно, не всегда получается, к сожалению. Я поняла, что подошло то замечательное мгновение, когда мы с радио можем сказать друг другу «до свидания». И потом потребность менять работу и вообще менять что-то в жизни у меня сохранилась до сих пор. И я, если бывает такая возможность, ее использую. В доме Пастернака. Я ушла с радио, перебивалась случайной работой. И тут мне позвонила подруга и предложила поработать в Переделкино экскурсоводом в доме Пастернака. Деньги, она предупредила, маленькие. О новой работе у меня, в общем-то, было представление. Бывала на экскурсиях, видела, как их проводили. И в основном, мне кажется, скучно и неинтересно, без блеска. В большинстве своем экскурсоводы не рассказывали, а механически воспроизводили заученные наизусть слова. Или с пафосом вещали. Меня привлекала свободная манера изложения. Тут и актерство пригодилось. Сначала мне пеняли мои руководители. «Ирина Александровна, посмотрите, как работает Людмила Ивановна. Она профессиональный экскурсовод. 30 лет проработала». На что я строптиво отвечала: «У вас есть возможность от меня отказаться». Ну вот, 4-й год уже работаю. В дом Пастернака приезжает разный народ. Отдыхающие, здесь вокруг много санаториев, почитатели и знатоки творчества поэта и просто люди, которые что-то знают о нем. Некоторых экскурсантов интересует не то, что написал Борис Пастернак, а какие-то бытовые подробности его жизни. Очень много бывает здесь школьников, и мне со всеми интересно общаться. Иногда человек о чем-то неожиданно спросит, и ход экскурсии меняется. Моя роль провоцирующая, чтобы вызвать интерес к личности, к таланту, к поэзии. Мне не нравится, если меня слушают, открыв рот, веря каждому моему слову. Я даже специально настраиваю свои группы. Сомневайтесь, друзья, спрашивайте. Главное — любить. Мне повезло, что с самого детства я была погружена, ну, скажем так, в культуру. Книги, театр, живопись. Вот это культурное пространство включает огромное число моих любимых имен. Это и художники, и поэты, и музыканты, все-все. Во все годы жизни оно постоянно расширялось и по сей день продолжает расширяться. Был, например, Пушкин, Пастернак, потом Бродский. И сколько еще предстоит открытий? В общем, это мой щит, моя броня, культура. Когда близкие люди рядом со мной начинают очень переживать, включая телевизор или радио, по поводу того, что они слышат, мне это понятно. Но это не значит, что я буду проклинать время, в котором я живу. Это время, которое мне досталось. Другого не будет. Я к этому отношусь не философски, а просто эгоистично. И как женщина.